Задержка, вызванная повреждением свупа, заставила их выкладываться изо всех сил. Новые координаты, доставленные возвратившимся дроидом-шпионом, тоже подгоняли. К следующему утру они достигли обширных каменоломен нового Эпсилона, где добывался серый камень, использовавшийся для постройки большинства зданий в столице. Это была неровная местность с большими валунами, утесами и глубокими ямами, некоторые из которых были заполнены водой. «Хорошее место, чтобы скрыться», — подумалось Квайгону. Возможно, они приближались именно к тому месту, куда пробирался Балок. Оби-Ван все эти часы ехал молча, лицо осунулось. Квайгон знал, что его падаван все еще мучается из-за их задержки. Но что он мог сказать ему еще? Оби-Ван был должен уметь ждать и смотреть вперед. Он джедай. Падаван видел, как Квайгон рвался найти Таллу. Но, скорее всего, полагал, что это объяснялось их долгой дружбой. Он не знал, как много для него значила безопасность Таллы. Он не мог знать, как переполнено было сердце Квайгона и как это было трудно для него говорить об этом. «Все будет хорошо», — сказал себе Квайгон. «Когда я найду ее, когда я увижу ее, когда я узнаю, что она в безопасности». Квайгон заставил себя перестать думать о будущем. Его беспокоило, как часто его мысли обращались к тому моменту, когда он найдет Таллу. Это происходило из потребности видеть ее в безопасности. Все же это было опасно для него – быть мыслями в будущем. Он знал это. Балок все еще опережал их. И это было единственное, что он должен был сейчас знать. Его внимание должно было быть сконцентрировано на настоящем моменте. Хватит и того, что его концентрация уже была нарушена, и он мог упустить что-либо, пока они двигались. Он думал и действовал не как джедай. Как он мог учить падавана, когда сам позволил своей беде добраться до его центра спокойствия? Квайгон сконцентрировался на пространстве вокруг него. Его руки уверенно вели лендспидер. Он чувствовал, как постепенно возвращается привычное спокойствие и уверенность. Потом он переключил свое внимание с пилотирования на восприятие местности вокруг него, на движение силы, такое же явственное, каким оно было всегда, и так же, как всегда раньше, указывавшее ему путь. И тогда он почувствовал. Вспышка чего-то, возможно, опасность. Он мог бы заметить это прежде. Это ощущение могло остаться незамеченным им из-за его постоянного беспокойства о Талле, которое перекрывало все другие чувства. Это новое ощущение было беспокойством другого рода, не связанное с его волнением за Таллу. Теперь он исследовал его полностью, изучая со всех сторон. Едва заметная рябь в силе, предупреждение. Некая другая энергия была позади них. Кто-то был позади них. Он ничего не стал пока говорить Оби-Вану. Он сконцентрировался на том, кто ехал за ними, стараясь не пропустить ни единого знака. Они продолжали преследование. Еще до ночи все прояснится. Сейчас они уверенно отыгрывали у Балога время. Последнее сообщение дроида показало, что их способность передвигаться долгое время, обходясь без сна, помогала им. А вот Балок был вынужден делать остановки. Расстояние между ними уменьшалось. На сей раз Квайгон не сомневался в этом, потому что он уже мог сам чувствовать это. И все же факт, что кто-то был позади них, мог помешать их продвижению. Квайгон ощущал, что преследователь догонял их. Он или она были сейчас очень близко. Если их настигнут и атакуют, опять будет потеряно драгоценное время. Пришло время сообщить новость Оби-Вану. «Позади нас кто-то есть, и он нас преследует», — сказал Квайгон, когда они через некоторое время остановились, чтобы проверить свое месторасположение. «Я думаю, было бы лучше сделать круг назад и удивить их, прежде чем они увидят нас. Я не люблю задержек, но в конечном счете будет лучше иметь с ними дело сейчас». «Я ничего не почувствовал», — сказал Оби-Ван с несчастным видом. «Это было предположение, не больше. Очень слабое, но оно укреплялось. Не застревай на своей ошибке, Оби-Ван. Надо смотреть вперед. Это хороший урок. Даже в преследовании внимание должно охватывать широкий круг, фиксируя все вокруг себя». Оби-Ван кивнул. «У вас есть какие-нибудь идеи о том, кто бы это мог быть?» Квайгон покачал головой. «Не могу даже предположить». «Это может быть Ирини», — предположил Оби-Ван. «Она очень беспокоилась о том списке». «Это может быть и кто-либо из приятелей Балага», — ответил Квай-Гон. «Если Балаг знает, что мы добираемся до него, он мог вызвать помощь. Я не хочу использовать дроида для поиска нашего преследователя. Нам придется сделать это самим». «Я готов», — кивнул Оби-Ван. Они повернули обратно, сделав широкий круг, чтобы не быть замеченными. Квай-Гон направился вперед, на группу холмов, образованных скальными выходами. Он жестом показал, что они должны обойти их. Он помнил, что они пролетали посередине этой группы холмов, там, где через скальную породу был прорублен грубый проход. Он чувствовал, что их преследователь был внутри этого узкого прохода. Удачное место для них, чтобы устроить засаду, на кого бы то ни было. Они облетели вокруг холмов и на большой скорости направились в это искусственное ущелье. Внизу, впереди них, Квай-Гон увидел мчащийся лендспидер. Он двинулся к Оби-Вану, а Оби-Ван повел свой восстановленный свуп высоко вверх. Квай-Гон ускорился, тогда как Оби-Ван поднялся еще выше. За секунды они оказались над преследовавшим их лендспидером. Их преследователь удивленно оглянулся. Золотой шнур, подхваченный ветром, хлестнул его по щеке. Это была одна из сестер-близнецов. На этой скорости Квай-Гон не мог сказать, который из них. Девушка остановила свой лендспидер и спрыгнула с него. Квай-Гон притормозил. Оби-Ван посадил свой свуп. Теперь, когда она шагала к ним, он видел, это была Эрита. Он был удивлен. Эллани была более деятельной из близнецов. Эрита же имела тенденцию оставаться на заднем плане. Почему она поступила так? Что толкнуло ее на эту небезопасную поездку? «Я так рада, что нашла вас!» – воскликнула она. «Я ехала несколько дней. Я не знала, как найти вас. Я выяснила, кто поддерживает Балага. Я знаю, кто ваш враг». «Кто?» – спросил Квай-Гон. Эрита колебалась несколько мгновений. Ее губы были сжаты в тонкую линию, так, как будто ей очень не хотелось говорить то, что она собиралась сказать. «Моя сестра», – сказала она наконец. Глава 8. «Эллани в сговоре с Балагом», – продолжила Эрита. Теперь, когда она сумела выговорить эту фразу, слова так и сыпались из нее. «Я слышала ее разговор с ним по комлинку. Я не могу сказать, где он находится и куда направляется. Тала жива, но он держит ее в ужасном состоянии». «Тала жива». Оби-Ван увидел, какое облегчение отразилось на лице Квай-Гона. Затем он опять со всем вниманием продолжит слушать Эриту. «Вы понимаете, что это значит?» – кричала та. Она сцепила пальцы рук. «Это значит, что Эллани лгала мне во всем. Она убедила меня, что это Роан стоял за убийством нашего отца. И я уверена, что именно она спланировала и наше собственное похищение». Она продолжала сердито. «Неудивительно, что она так хорошо держалась во время этого кошмара. И потом, после того, как мы были освобождены, я боялась, что они выслеживают нас, чтобы убить. А она продолжала говорить мне: «Не волнуйся, не беспокойся». Голос Эриты был полон отвращения. «Я думала, какая она храбрая. И Роан. Могла ли она организовать убийство Роана? Я не могу поверить в это. Он был так добр к нам. Он был лучшим другом нашего отца». «Но какова ее цель?» – спросил Оби-Ван. «Власть. Она хочет править новым Апсалоном». Эрита покачала головой. «Но, думаю, это как раз то, что они меньше всего планируют. Балак хочет вернуть все обратно, ко временам власти абсолютистов. Я сама не могу поверить в то, что говорю. Я не могу поверить, что никогда не знала свою сестру. Мне так стыдно». «Но ведь вы сами не сделали ничего плохого», — сказал ее Оби-Ван. «Разве вы не понимаете? Она — часть меня. Я должна была знать». Взгляд Эриты был жестким. «Вы уверены, что в их разговоре не было никаких ключей к тому, где находится Балак?» — быстро спросил Квай-Гон. Эрита горько вздохнула. «Мне жаль. Я подслушала весь их разговор, но они ни разу не упомянули, где он находится». «Спасибо, что пришли и рассказали нам об этом», — сказал Квай-Гон. «Вы сильно рисковали. А теперь вы должны вернуться». «Я не вернусь», — Эрита упрямо сжала губы. Мягкость, отличавшая ее от более подвижной и живой сестры, исчезла с ее лица. «Мне жаль», — твердо сказал Квай-Гон. «Но вы должны вернуться. Оби-Ван и я должны продолжить поиски. Это будет опасно». «Мне все равно. Моя сестра опозорила мою планету. Я должна восстановить честь моей семьи. Она из рабочих, но предала рабочих, вступив в сговор с абсолютистами. Вы понимаете, что это значит? Она думает, что из-за того, кто ее отец, рабочие примут ее без вопросов. Даже, можно сказать, она действует так, чтобы Объединенный Законодательный Совет назначил ее верховным правителем. Я знаю, как она делает это, и я знаю ее. Она не будет просить, она не будет намекать. Она будет сладка и скромна. И в результате шишки в Законодательном Совете будут думать, что идея относительно нее их собственная. Точно так же, как она когда-то убедила меня, что Роан был замешан в смерти Эвана. Конечно, рабочие поддержат ее. Она же героиня. Хотя бы ради продолжения дела нашего отца. А после своего назначения она вернет абсолютистов и постепенно восстановит правительство таким, каким оно было. Рабочие будут растоптаны. Нет. Эрита скрестила руки на груди. И я не вернусь. За мной мой погибший отец. Он пожертвовал слишком многим. Я иду с вами. Эрита, мы думаем, что Балок не один. Вероятно, с ним его сторонники. А вы не умеете сражаться, сказал Оби-Ван. О, зато у меня кое-что есть. Эрита откинула полу плаща, показывая бластеры и взрывпакеты, закрепленные на поясе. А еще у меня превосходная цель. Я восхищаюсь вашей решимостью, начал Квай-Гон. Однако Тала была мне прекрасным другом, когда мне это было необходимо, проговорила Эрита, и ее взгляд на мгновение остановил Квай-Гона, собравшегося было отказать ей со всей решительностью. «Я не могу бросить ее сейчас. И вы забываете, что я сама прошла через это. Меня заманили в такую же ловушку, и я знаю, каково вам. Я должна сделать это, Квай-Гон». Джедай собрался что-то сказать в ответ, но внезапно взрыв разметал камни рядом с ними. Полетели осколки. Оби-Ван и Квай-Гон бросились вперед, защищая Эриту. Квай-Гон загородил ее собой, пока они не укрылись за спидером. «Пригните голову!» – приказал Квай-Гон. «Похоже, наша битва сама нашла нас». Глава 9. Но их атаковал не Балок. Когда осела пыль, Квай-Гон и Оби-Ван мельком увидели группу существ, сливавшихся по цвету с камнями и грязью. Они носили серую одинаковую одежду, и их кожа была того же самого пепельного цвета. Они передвигались от валуна к валуну, явно стремясь окружить джедаев. Оби-Ван увидел тонкий луч пульсирующего света, устремившийся над их головами к стене ущелья. «Назад!» — крикнул он Квай-Гону и Эрите. Они отскочили назад за секунду до оползня из камней и сланца, сошедшего там, где они только что стояли. «Они используют лучевой отбойник, чтобы вызвать разрушение скалы», — сказал Оби-Ван. Квай-Гон взглянул назад. И, скорее всего, они ведут нас в засаду. «Что нам делать?» – спросила Эрита. Ее лицо было напряжено, глаза расширились от страха. Ударил следующий луч, и все трое вовремя успели отпрыгнуть назад, подальше от содрогнувшейся от взрыва скалы. В них полетели осколки, и голову удалось поднять только когда осела пыль. «Мы должны подняться выше зоны действия отбойника», – сказал Квай-Гон, осматривая стены каньона. «Если мы сможем подняться до верха скалы, они не смогут добраться до нас». «Наши пусковики не добросят тросы так высоко», — сказал Оби-Ван. «Или нам придется запускать тросы дважды». «А они тем временем будут продолжать использовать этот самый отбойник», — пробормотала Эрита. «Я думаю, это наш единственный шанс», — решил Квай-Гон. «Будь рядом», — предупредил он Эриту. Она дрожала. «Не бойся». «Квай-Гон, летит наш дроид», — крикнул Оби-Ван. «Нам нужно укрытие получше!» – в панике закричала Эрита. Она внезапно бросилась вперед, как раз в тот момент, когда луч отбойника ударил в скалу прямо над их головами. Камни дождем посыпались вниз, и Квай-Гон прыгнул к Эрите, чтобы защитить ее. Оби-Ван рванулся следом, активируя свой световой меч. Нужно было защитить от камней и дроида тоже. Квай-Гон подхватил Эриту и благополучно оказался позади груды развалин. Оби-Ван был не столь удачлив. Ему не хватило секунды, чтобы спасти дроида. Большой камень попал прямо по дроиду, смяв его в лепешку. Оби-Ван успел только увидеть это, прежде чем на него самого обрушился ливень камней. Он развернулся в прыжке, уворачиваясь, но большая глыба все же задела его по ноге. Он упал, потеряв опору. «Оставайся здесь!» – рявкнул Квай-Гон Эрити, пригибая вниз ее голову. Рванулся вперед, подхватил Оби-Вана на руки – и огромным прыжком приземлился в безопасном месте, за новой грудой камней, которую создало последнее нападение. «Учитель, дроид, мне жаль». Оби-Ван задыхался, нога болела страшно. Квай-Гон осторожно пощупал его ногу. «Перелома нет. Как только восстановишь дыхание, может быть, даже сможешь наступить на ногу. Если нет, я тебя понесу». Оби-Ван кивнул. Он собрался, чтобы принять боль, открыться непосредственной силе, так, чтобы могло начаться исцеление. Они были почти в самом конце узкого каньона. Оби-Ван понимал, что они не смогут использовать его пусковик для забрасывания тросов, чтобы добраться выше зоны действия луча. Судя по мрачному взгляду Квай-Гона, учитель уже тоже понял это и обдумывал другой план. Внезапно два взрыва раздалось ниже по ущелью, у самого выхода из узкого прохода. Начавшееся обрушение скал было еще большим, чем раньше. Квай-Гону и Оби-Вану опять пришлось закрыть лица. Когда они, наконец, смогли хоть что-то рассмотреть через мешающую дышать пыль, выход из каньона был завален высокой грудой скалы и щебня. «Мы в ловушке», — констатировал Оби-Ван. Квай-Гон активировал световой меч. «Им нужно еще суметь добраться до нас. А у нас есть прикрытие из завалов, которые они тут нагородили». Вдруг они услышали грохот раздвигаемых дробящихся камней, и в противоположном конце каньона появился крот, буровая машина, использовавшаяся для прохода шахт. Неуклюжий агрегат медленно двигался к ним. «Кроты могут проходить даже сквозь скалу», — сказал Оби-Ван. «Наше укрытие перестает быть укрытием». Тут к ним подбежала Эрита, выбравшаяся из-за завала, за которым пряталась. «Это что?» — спросила она Квай-Гона. «Крот», — объяснил Квай-Гон, — «это машина, использующаяся шахтерами». «Так те, что на нас напали, шахтеры?» — спросила Эрита. «Я бы сказал, что да», — ответил Квай-Гон. «Пока они использовали только горное оборудование для нападения на нас. Возможно, потому, что обычного оружия у них просто нет». «Это может быть хорошей новостью», — пробормотала Эрита. И внезапно она принялась карабкаться вверх на груду скальных обломков. «Эрита!» — завопил Квай-Гон, кидаясь за ней. Она спрыгнула с вершины завала вниз на землю, сбросила капюшон плаща и вскинула руки. «Оставайся здесь, Падаван!» И Квай-Гон запрыгнул на вершину каменного завала одним плавным движением. Встал, активировав световой меч, готовый защищать Эриту. «Уберите ваше оружие, Квай-Гон!» — сквозь зубы сказала Эрита. «И доверьтесь мне!» Крот продвинулся еще на несколько метров и остановился. Квай-Гон медленно деактивировал световой меч. Оби-Ван смотрел внимательно. Он знал, его учитель даже в этот момент мог атаковать быстрее, чем это можно было бы увидеть. Наверху агрегата медленно открылся люк. Выдвинулся трап. Выбравшиеся из люка мужчина и женщина спустились вниз. Они подошли вплотную к Квай-Гону и Эрите и поклонились. «Дочь Эвана, мы в вашем распоряжении», — сказал мужчина. Только теперь Оби-Ван разглядел, что и их кожа казалась серой из-за каменной пыли, что была здесь повсюду. Эрита поклонилась в ответ. «Я Эрита», — высокая женщина заговорила. «Мы думали, что вы — отряд абсолютистов. Нам очень жаль. Они нападают на наше поселение, крадут припасы». «Кто вы?» — спросил Квай-Гон. «Мы горняки. Мы союзники технических рабочих в городе. И мы рады видеть, что вы не пострадали». «Не совсем так», — ответил Квай-Гон. «Мой падаван ранен. И уничтожен наш дроид. А он выслеживал одного из абсолютистов». «Нам очень жаль», — обеспокоенно отозвался мужчина. «Но если вы пойдете с нами в наш поселок, то у нас есть отличный медцентр. Мы будем рады оказать вам любую помощь». Глава 10. Воздух на Рагоун-6 был настолько свежим и прозрачным, что казалось, вы могли бы заглянуть в будущее или назад, в прошлое. Во время одной из их редких встреч в храме Тала предложила Квай-Гону тренировочную поездку. «Не найди они время сейчас, когда они еще смогут?» — сказала она, вздергивая подбородок, как всегда делала, когда хотела настоять на своем. «Скоро их обоих отправят на очередные миссии». Он знал, что она предложила ему эту поездку не из-за того, что случилось с Ксанатосом. Его падаван перешел на темную сторону, и недели размышлений и разговоров с Йодой не смогли заставить Квай-Гона смириться с этим. Он чувствовал, насколько обеспокоен его состоянием Йода, и все же никак не мог вырваться из круга своих мыслей, снова и снова раздумывая над всем тем,

Я не уверена, что это был бы правильный выбор для тебя. Мы не виделись несколько лет, и ты даешь мне такие советы?» – поддразнил он. «Кто же еще в галактике понимает тебя так хорошо?» – улыбаясь, ответила она. «Никто», – согласился он. «Ты ошибалась тогда. Помнишь, что ты сказала, когда мы прощались?» Ее улыбка стала мягкой. «Я рада, что ошиблась», – ответила она. «И рада, что именно я все еще знаю тебя лучше всех. И, кстати, мы никогда не прощались, помнишь?» Несколько мгновений они сидели в тишине, вспоминая храм, дни, когда они с таким нетерпением ожидали, когда станут рыцарями-джедаями. Они не знали тогда, как труден окажется этот путь, и какое глубокое удовлетворение он будет приносить в то же самое время. Да, его жизнь, его служение были ему более чем по душе, и Тали, как он видел. А еще для него было очень важно почувствовать прежнюю связь между ними, столь же сильную, несмотря на прошедшие годы. «Я должна идти», — сказала она мягко. «Скоро увидимся. Миссии бывают и короткими, ты ведь знаешь». Он улыбнулся, вспомнив ту нетерпеливую, совсем молодую Таллу, так уверенно сказавшую это годы назад. Она встала. Она не стала прощаться. Он знал, что она не станет. Улыбнувшись последний раз, она, не оглядываясь, вышла из кэфа. Стемнело быстро. Квай-Гон заглянул к Оби-Вану и обнаружил его погруженным в глубокую медитацию. Он тихо вышел, довольный увиденным. Оби-Ван сосредоточил все свои мысли на заживлении раны. И вполне возможно, что его падаван к утру будет в состоянии продолжить путь. Он нисколько не сомневался в диагностических способностях Янси, но она никогда раньше не имела дела с джедаями. Квай-Гон прошелся по поселению горняков, глубоко вдыхая прохладный ночной воздух. Сам поселок и то, как была организована жизнь в нем, заинтересовали его. Он видел, что, пусть работа в карьерах была трудна, рабочие сами сумели создать себе хорошую жизнь. Они заботились друг о друге и о детях. При других обстоятельствах он был бы рад короткой остановке. Но сейчас он хотел только одного – быстрее отправиться в путь. Он обнаружил Янси, Бини и Кефта, сидящих у небольшой жилой постройки. Они помахали ему. «Мы любовались звездами», — сказал Кефта. «Здесь, конечно, трудная жизнь, но мне приходится работать и в городе». «Нет уж». «Я рад, что встретил вас», — сказал Квай-Гон, пристраиваясь возле них. «Вы не будете возражать, если я задам вам еще несколько вопросов о нападениях на вас? Это может помочь нам выследить абсолютистов». «Мы расскажем вам все, что сможем», — кивнул Кефта. «Пойду удостоверюсь, что Эрита хорошо устроилась», — сказала Янси, поднимаясь. «Стратеги у нас Бини и Кефта». Квай-Гон заметил, что ее рука на миг задержалась на плече Кефта. Тот ответил ей ласковой улыбкой. Янси ушла, и Квай-Гон вплотную взялся за двух оставшихся. Слушая и сопоставляя детали нападений, он рассчитывал найти в них некую систему, исходя из направления атак и того небольшого количества разведывательных вылазок, которые предпринимали горняки. Потом он оставил их и медленно отправился обратно к медцентру. Сами того не ведая, Бини и Кефта сообщили ему хорошие новости. Теперь джедаям не нужно было возвращаться к последним полученным от дроида координатам. Они могли продолжать выслеживание Балага от точки, находящейся в нескольких километрах от поселка горняков. Если Балак направлялся к лагерю абсолютистов, то выследить его будет куда проще. Через каньоны было всего лишь несколько возможных маршрутов. Конечно, все теперь зависело от того, действительно ли Балак направлялся в тайное убежище абсолютистов. Но это был шанс, который они не могли упустить. Квай-Гон заглянул к Оби-Вану. Тот спал сном праведника. Отлично. Квай-Гону тоже было необходимо выспаться. С того времени, когда он спал последний раз, прошло несколько дней. Он успокоил мысли, заставляя себя заснуть. Он понимал, что ему еще придется поработать на пределе, и что для этого он нуждался в отдыхе. Он спал, но его сны были яркими и тревожными. Он снова был в кэфе на Зеккулии. Его сердце рванулось на звук голоса Таллы. Он бросился вперед, чтобы поприветствовать ее. Но ее взгляд был безжизненным. Глаза тускло-черного света. Он понял, что она не могла ни двигаться, ни говорить. Он вскочил. Сердце бешено колотилось. Было еще темно, но рассвет уже был недалеко. Он немедленно спустил ноги с кушетки и пошел взглянуть на Оби-Вана. Оби-Ван, казалось, почувствовал его пристальный взгляд. Его глаза медленно открылись, а потом он сразу проснулся. Потрогал ногу под одеялом. «Лучше», — сказал уверенно. Он спустил ноги с кровати, собираясь встать. «Полегче», — сказал Квай-Гон. «Янси считает, что тебе нужен еще один день». Оби-Ван выбрался из кровати, придержался за стену, чтобы сохранить равновесие. Потом осторожно прошелся по комнате. «Намного лучше», — сказал он. «Я могу ехать». Квай-Гон внимательно посмотрел на своего падавана, желая удостовериться, что тот говорит правду. Он знал, что желание Оби-Вана как можно скорее броситься в погоне куда как превосходило его заботу о собственном здоровье. Но выглядел мальчишка вполне здоровым, и на лице не было заметно никаких признаков боли. Походка была хоть и чуть затруднена, но вполне устойчива. «Посмотрим, что скажет Янси», — сказал он. Когда пришла Янси, принеся Оби-Вану и Квай-Гону завтрак, она была поражена столь быстрым заживлением раны. «Все куда лучше, чем я даже предполагала», — сказала она бодро. «Или это я такой хороший доктор? Я не вижу никакой причины, из-за которой вы не могли бы ехать дальше. Только старайтесь почаще давать отдых ноге. И еще раз наложите бакту вечером». Квай-Гон оставил Оби-Вана дорасправляться с завтраком и подошел к Янси, дополнявший его медицинский пакет препаратами, которые могли бы им понадобиться. Солнце уже напоминали о себе оранжевым цветом, разлившимся вдоль горизонта. Квай-Гон поспешил к спидерам. Их нужно было дозаправить, прежде чем отправляться в путь. Каждая минута на счету. И еще он должен разбудить Эриту. По правде говоря, ему очень не хотелось ее будить. Лучше бы она спала, чтобы они могли уехать, оставив ее тут. Он знал, что она обязательно настоит на том, чтобы ехать с ними, и волновался за ее безопасность. Его первый... И главной заботой была Талла. Необходимость же думать еще и о безопасности Эриты была явной помехой, и это совершенно не вызывало у него энтузиазма. Но если он не разбудит ее, она непременно решит сама найти и догнать их, что отнюдь не убавит неприятностей. Но, к своему удивлению, он обнаружил Эриту в отсеке, где находились их спидеры. «А вы рано», — сказал он. Она аж подпрыгнула. «Вы напугали меня». «Оби-Вану лучше», — она кивнула. «Я предполагала, что так и будет, и пришла, чтобы начать дозаправку. Не хотелось, чтобы вы уехали без меня». «Я подумывал об этом», — кивнул Квай-Гон, «и о том, насколько вы упрямы». «Это семейное», — Эрита мгновение колебалась. «Тала очень важна для меня, Квай-Гон. Я хотела бы хоть что-нибудь сделать для нее. Я обещаю, что не буду замедлять вас». «Я об этом позабочусь», — усмехнулся он. Вскоре к ним присоединился Оби-Ван. Звезды исчезли, но небо все еще было темным, когда они попрощались с Бини, Кефтой и Янси. Квай-Гон благодарил их за помощь, а его мысли уже были далеко впереди. Выследить Балага будет непросто. «Мы желаем вам удачи в поисках», — сказала Бини. «Не перетруждай ногу», — напомнила Янси Оби-Вану. Оби-Ван поблагодарил ее и немного неловко забрался на сиденье свупа. Эрита включила двигатели, Квай-Гон возглавил маленький отряд. В последний раз, махнув Янси и Бини на прощание, они вылетели из поселка. Квай-Гон направился прямиком туда, где горняки потеряли след отряда абсолютистов, которые преследовали во время последнего нападения на поселок. «Мы должны найти свидетельство того, что Балак тоже направился туда», — сказал он Оби-Вану. Горняки думают, что абсолютисты ушли западной дорогой через каньоны, и Балак тоже мог повернуть здесь на запад. «Я не понимаю», — сказала Эрита. «Вокруг голые скалы. И вы рассчитываете здесь что-то увидеть?» «Ну нет, земля не была сплошными голыми скалами, по крайней мере, не для джедаев». Оби-Ван слез со свупа и вместе с Квай-Гоном начал поиск. Они двигались расширяющимися кругами. Квай-Гон видел, что нога все еще беспокоит его падавана, но он сосредоточился на непростой задаче. Оби-Ван нашел первый след. Сначала это показалось им простым выцветом на скале, но дальнейший осмотр показал, что это был именно след. След, оставленный на камне двигателем машины Балага. Теперь это было несомненно. Квай-Гон присел, разглядывая отметины на камнях. Хорошая работа, Падаван. Балок направляется на запад. Посмотри, как разрушены камни. Да, именно этот путь. Квай-Гон указал на скалы вдалеке. Он найдет ее по ту сторону скал. Он чувствовал это. Он вдруг почувствовал ее присутствие, словно волнение, словно учащенное биение сердца. Эрита заинтригованно наблюдала за ними. Их действия явно впечатлили ее. «Напомните мне никогда не скрываться от вас обоих», – пробормотала она. Они двинулись дальше. Без помощи дроида-разведчика их продвижение по неволе было медленным. Раз за разом они были вынуждены останавливаться, проверяя, не сбились ли они со следа. К полудню они нашли следы лагеря, где Балок останавливался на ночь. «Он уехал этим утром», — сказал Квай-Гон спокойно, изучая ровную скалу, на которую Балок поместил переносной очаг. Он видел подпалину на скале и несколько следов от ботинок, отпечатавшихся в грязи вокруг. «Мы уже близко». Его взгляд был острым и жестким, когда он поднял голову. Он взглянул на Оби-Вана, оглядел неровную скалистую местность. «Очень близко». И в этот момент они услышали шум двигателей. Они оба обернулись, ища источник звука. «Что это?» – спросила Эрита. Пятнышко вдалеке быстро увеличивалось и, наконец, превратилось в Янси. Ее темно-рыжие волосы трепал ветер. Она летела за ними, гоня свуп на максимальной скорости. «Что-то не так», – сказал Оби-Ван. Янси летела так быстро, как только мог лететь свуп. Догнав их, она затормозила и теперь парила рядом. «Вы нужны нам!» Она задыхалась, запыхавшись. «Нападение! Массированное нападение! Ничего подобного мы еще не видели!» Она наклонилась к рулевой панели, стараясь восстановить дыхание. «В этот раз они намерены уничтожить лагерь целиком», — проговорила она, чуть отдышавшись. «Они убивают всех, кого могут. Используют гранаты и бластеры. Мы собрались, все, кто могли, и удерживаем последнюю позицию внутри лагеря. У нас есть какое-то оружие, но его так мало». Эрита схватилась за голову. «Это ужасно. Мы должны что-то сделать». «Конечно же. Мы летим», — ответил Оби-Ван. «Падаван», — сказал Квай-Гон. «Могу я поговорить с тобой?» Он повернулся к Янси. «Всего лишь один момент, не больше». Оби-Ван спустился со свупа и отошел вместе с Квай-Гоном немного в сторону, где их не могли бы услышать. «Вы должны возвратиться с Янси», — сказал ему Квай-Гон. «А я продолжу преследование». «Мы слишком близко к Тале, чтобы повернуть обратно». Оби-Ван удивленно уставился на него. Квай-Гон мог понять, что сейчас чувствует его Падаван. Горняки отчаянно нуждались в помощи. Просили о помощи джедаев. Падаван не мог и предположить, что Квай-Гон может отвернуться от них, так как сейчас. Но как он мог вернуться, когда он чувствовал присутствие Талы, когда он знал, что она была всего в нескольких часах езды отсюда? «Я понимаю, трудно остановиться, когда Тала так близко», — сказал Оби-Ван. «Но горнякам нужна наша помощь, Квай-Гон». «Они нуждаются в помощи джедаев, это так», — сказал Квай-Гон. Он положил руку на плечо Оби-Вану. «Ты сможешь помочь им. Но наша главная миссия состоит в том, чтобы спасти Талу». «Наша первая миссия всегда состоит в том, чтобы спасти жизни и восстанавливать справедливость», — удивленно и недоверчиво возразил Оби-Ван. «Горняки нуждаются в нас обоих, Квай-Гон». «Я продолжу преследование», — ответил Квай-Гон. Его взгляд был жестким, как камни, окружавшие их. «Я не могу сейчас повернуть обратно». Тала была близко. Он чувствовал ее. И еще он ясно чувствовал, как она удаляется от него. «А что делать с Эритой?» — еще понизив голос, спросил Оби-Ван. «Если она вернется со мной, она будет в опасности». «И если она поедет с вами, достаточная защита ей тоже не гарантирована». Оби-Ван был прав. Квай-Гон на мгновение задумался над этой дилеммой. «Она полетит с вами», — сказал он. «Но прежде, чем вы доберетесь до поселка, ты должен оставить ее в безопасном месте». «Ты должен сделать так, Оби-Ван. Ей нечего делать в том сражении. Я вернусь, как только смогу». «Учитель», — сказал Оби-Ван, глядя на Квай-Гона, — «это неправильно». Вы сами это знаете. И Тала сказала бы то же самое. Как вы можете повернуться спиной к этим людям? Наша миссия слишком важна, сказал Квай-Гон. И Тала... Он замолчал, положив руку на плечо Оби-Вана. Какое-то мгновение они стояли, не говоря ни слова. Квай-Гон чувствовал неодолимую пропасть непонимания, возникшую вдруг между ними. Его падаван был в сомнениях и замешательстве. Но он не мог все ему объяснить. Ни здесь, ни теперь. Он должен был когда-то рассказать ему о видении, посетившем его на Корусканте, и о том многом, что подтверждало его опасения после прибытия в Новый Апсалон. И он был бы должен рассказать Оби-Вану о своих чувствах к Тале. Но это уже был разговор для совсем другого времени. Его падаван выглядел настолько смущенным, что он смягчился. «Оби-Ван, я не могу объяснить все», — сказал он, понизив голос. Его пристальный взгляд просил Оби-Вана понять его. Но он не получил понимания. Оби-Ван покачал головой. «Вы не правы». Эта прямота слов ученика застигла его врасплох. Прошли годы с тех пор, как Оби-Ван так впрямую противоречил ему. Квай-Гон вспыхнул, почувствовав, насколько он и сам не уверен в своем решении. И тогда он просто отвернулся и, не говоря больше ни слова, направился к Лэндспидеру. Глава 12. С удивительной для такого крупного человека легкостью Квай-Гон запрыгнул на сиденье, включил реверс, поворачивая Лэндспидер, и рванул с места. Эрита подбежала к Оби-Вану. «Разве Квай-Гон не поедет с нами?» «Он продолжит нашу миссию», — ответил Оби-Ван. «А мы вернемся вместе с Янси. Но вы не полетите в лагерь и не будете участвовать в сражении. Вы останетесь в укрытии вне поселка». Он говорил автоматически, не сводя глаз со стремительно уменьшающегося в отдалении Лэндспидера Квай-Гона. Он снова и снова задавал себе вопрос, есть ли у Квай-Гона план, который позволил бы им догнать и схватить Балага. Он надеялся, что есть. И все же Квай-Гон казался столь одержимым поиском Балага, что не похоже было, что он нашел время обдумать стратегию. Оби-Вану очень хотелось спросить его об этом. Но он боялся оскорбить учителя таким вопросом. Обычно Квай-Гон всегда находил время поделиться своими планами с падаваном. Но сейчас Квай-Гон не нашел этого времени. Оби-Ван чувствовал себя столь же растерянным, как это было в самом начале их миссии. И кроме того, теперь Квай-Гон нарушал принципы джедаев, игнорируя просьбу о помощи. Да, он говорил прямо с учителем и не сожалел о своих словах. Он был прав. Это была обязанность Квай-Гона как джедая – ставить помощь тем, кто так остро в ней нуждается, выше своих собственных планов и желаний. Оби-Ван уже чувствовал подобное однажды, давно на планете Мелида Даан. Там он просил Квай-Гона остаться и помочь молодым. Тогда шла война. Война на истребление между сторонниками молодых, лидерами планеты и старшим поколением. В тот день Квай-Гон точно так же отказался помочь. И причиной тогда тоже была Талла. Что-то в лице Оби-Вана остановило уже собравшуюся заспорить Эриту. Вместо этого она помолчала и кивнула. «Я сделаю так, как вы скажете». Ну, хоть это сражение он выиграл. Оби-Ван повернулся к Янси. «Квай-Гон должен продолжать нашу миссию, но я еду с вами», — сказал он ей. «И еще. Мы должны найти место недалеко от лагеря, чтобы спрятать Эриту». «Я знаю такое место», — сказала Янси, кивнув. Она вскочила на сиденье своего свупа, подождала, пока Оби-Ван и Эрита запустят двигатели, и полетела впереди них к лагерю. Оби-Ван чувствовал, как начинает ныть и пульсировать больная нога. Он был должен успеть обрести и сохранить то спокойствие, которое будет необходимо ему в предстоящем сражении. Он и Квай-Гон обычно не спорили. Начиная с тяжелого времени, когда он ушел из Ордена, желая помочь друзьям на планете Мелида Даан, они учились уважать устремления друг друга. Даже тогда, когда они не соглашались друг с другом, им удавалось находить гармонию. Просто один из них отстранялся, позволив другому принять решение. Обычно Оби-Ван принимал лидерство Квай-Гона, как и положено падавану. Но теперь, когда он стал старше, учитель часто позволял и Оби-Вану делать свой выбор, так как это было на Рагуун-6, когда они упражнялись там в навыках чтения следов. И они никогда не расходились в гневе, когда случались разногласия. И сейчас Оби-Ван был почти испуган своим разочарованием и злостью, которые он все еще испытывал из-за решения Квай-Гона. Ветер охлаждал его пылающие щеки, но не его беспокойство. Могло ли это разногласие разрушить их отношения? Он не знал этого. Он чувствовал некую дистанцию между ними с тех пор, как они прибыли на Новый Апсалон. И чувствовал, что это разногласие могло увеличить ее. У него не получалось не волноваться из-за этого. Да, он сказал правду, но то возникшее отдаление, которое он чувствовал, расстраивало его. Оби-Ван заставил себя отвлечься от мысли об их разногласиях и использовать имеющееся время, чтобы сосредоточиться. Ему как никогда была необходима уверенная и прочная связь с силой. Его рана уменьшала его подвижность, и не было рядом Квай-Гона, чтобы прикрыть и подстраховать его. Значит, он должен будет положиться на стратегию больше, чем на скорость. Они приближались к поселку горняков, когда Янси махнула им, привлекая внимание. Она развернула свуп и повела их к трещине в сплошной стене. Лэндспидер Эриты как раз в ней уместится. «Они не найдут ее здесь», — сказала Янси. «Я сомневаюсь, что они вообще будут смотреть по сторонам. Мы думаем, что их цель состоит в том, чтобы украсть наши наиболее сильные взрывчатые вещества». «Я свяжусь с вами, когда минует опасность», — сказал Оби-Ван Эрите. Она взглянула на него с несогласием во взгляде, но все же кивнула. Внезапно он почувствовал возмущение в силе. Он быстро повернул голову, но ничего не увидел. Янси выбралась из трещины в стене каньона, и он последовал за ней. Он еще раз быстро глядел горизонт и увидел быстро приближающийся лэндспидер Квай-Гона. Оби-Ван крикнул об этом Янси и направился навстречу учителю. Подлетел к лэндспидеру и завис на свупе с той стороны, где сидел Квай-Гон. Квай-Гон пристально посмотрел на него. На лице учителя явственно обозначились признаки немалой внутренней борьбы. «Я был неправ, падаван. Спасибо, что указал мне на это. Мой долг здесь». «Несмотря на то», — продолжил он, — «чего это может стоить?» Оби-Ван кивнул. «Я рад, что вы вернулись». Включив двигатели, они догнали Янси. «Мы полетим кружным путем», — сказала она им. «Когда я улетала за вами, мы удерживали позиции вокруг склада, в котором мы держим запасы и взрывчатые вещества». Предостережения, впрочем, и не потребовались. Они выбрали окольный путь вдоль края поселка. Янси сбросила скорость, они были уже близко. Дорога ныряла в узкий каньон. Оби-Ван прислушивался, стараясь уловить звуки боя, но не было слышно ничего, кроме ветра. Тишина была жуткой. Он взглянул на учителя и увидел, что тот хмурится. Что-то лежало впереди на дороге. Оби-Вану не нужно было приближаться вплотную, чтобы понять, глубокое волнение в силе сказало ему все. Янси снизилась, почти остановив свуп. «Он мертв», — сказала она упавшим голосом. И внезапно она врубила двигатель и рванулась вперед. Оби-Ван и Квай-Гон рванулись следом, догоняя ее. Янси спрыгнула со свупа, прежде чем он остановился. Машина продолжала движение сама, пока не упала с грохотом на землю, но она не заметила этого. Она бежала к распростертому на дороге телу. Ее крик был ужасен. «Кефта!» Она склонилась над телом. По ее лицу текли слезы. Она проверила пульс, положив руки на его грудь. «Кефта!» Ее крик сорвался в стон, и она рухнула рядом с ним на колени, укачивая его голову. Квай-Гон побледнел. Оби-Ван видел, что учитель не мог оторвать взгляда от этой картины. «Учитель», — сказал он, — «надо лететь дальше. Мы должны выяснить, что случилось». Квай-Гон кивнул. «Подожди минуту». Его голос был хриплым. Он вышел из лэндспидера и подошел к Янси. Присел возле нее, положил руку ей на плечо. Он не сказал ни слова. Он позволил своему присутствию стать словно бы противовесом ее горю, пока она не смогла, наконец, поднять голову. «Я оставила его», — сказала она упавшим голосом. «Он заставил меня идти. Он сказал, что я лучше всех управляюсь со свупом и что я знаю карьеры лучше всех. Что только я смогу догнать джедаев. Я оставила его». «Вы уехали, чтобы спасти ваших людей», — мягко возразил Квай-Гон. «И я подвела их. Если Кефта мертв, я не хочу видеть остальной лагерь». Янси опустила голову на грудь Кефта. «Я останусь здесь. Я не могу опять оставить его». Квай-Гон сжал ее плечо. Потом встал. Молча кивнул Оби-Вану. «Джедаи знали, что они обнаружат в лагере. Там впереди них была смерть. Но они пошли дальше в лагерь. Некоторые из жилых помещений еще дымились, подожженные абсолютистами. Тела убитых были брошены у дороги. Горняки все еще сжимали инструменты, которые они использовали как оружие. Оби-Ван увидел лежащую на земле Бини. Ее глаза незряче смотрели в небо. Он опустился на колени возле нее и мягко закрыл ей глаза. «Спи спокойно», — проговорил чуть слышно. Квай-Гон вошел в здание школы. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он вышел. «Не заходи», — сказал он Оби-Вану. Горняки надеялись спрятать детей там. Абсолютисты никого не оставили в живых. Оби-Ван отвернулся. Квай-Гон был прав. Звук летящего спидера разорвал жуткую тишину. Эрита медленно подъехала к ним, как во сне оглядывая опустошенный лагерь. Она остановила спидер и опустилась на землю. Ноги плохо держали ее. «Так вот на что они способны», — сказала она. Лицо ей было пепельного цвета. Я не знала. Элани не может быть частью этого. Она не могла знать о том, что они собираются вытворить. Они продолжили этот страшный обход, ища оставшихся в живых. Но живых не было. Убиты были все. Когда они повернули обратно, то увидели идущую к ним Янси. Ее ноги двигались словно сами по себе, без ее участия. Она шла как робот, судорожными резкими движениями. «Погибли все», — сказала она. «Это была резня. Нет никого, кому нужно было бы помочь. Я не могу найти Бини». «Мне жаль», — мягко сказал Оби-Ван. «Я нашел ее». Янси склонила голову. «Я ревновала Бини. Они были дружны с Кефтой. Это было глупо с моей стороны. Но я уже никогда не могу сказать ей этого». Она побрела дальше, потом опустилась на землю, обхватив руками голову. «Янси», — окликнул ее Квай-Гон, — «вы можете сказать, что абсолютисты забрали на этот раз?» Она подняла голову. «Все», — сказала она сквозь оцепенение. «Все наше оборудование для взрывных работ уничтожено или унесено?» Квай-Гон кивнул. «Это было именно то, чего он ожидал». «Давай искать следы», — понизив голос, сказал он Оби-Вану. «Они начали с главной цели абсолютистов — навесов, где хранилось взрывотехническое оборудование. Здесь был бой самый ожесточенный». Оби-Ван подошел, чувствуя, как сжимается горло при виде погибших. По их позам становилось ясно, что они сражались до последнего. Он заставил себя сконцентрироваться на задаче, тщательно изучая грунт, потом переместился под навес. Квай-Гон, наклонившись, просеивал что-то сквозь пальцы. Когда он показал руку Оби-Вану, его пальцы были измазаны красным. «Эта почва не отсюда», — сказал он. «Абсолютисты принесли ее на обуви. Посмотри на отпечатки ботинка. Они совсем не такие, как у горняков». Оби-Ван нагнулся и поднял маленький образец земли. Убрал его в специальный контейнер на поясе. «Давайте спросим Янси. Она говорила, что знает карьеры лучше всех». Они возвратились к Янси, и Оби-Ван показал ей почву. Она потерла ее между пальцами. «Красная», — пробормотала она. «Я видела эту почву». Она закрыла глаза. А когда открыла, в ее взгляде сквозила абсолютная уверенность. «Я точно знаю, где их укрытие».